Бюро 24. Крис. Я залетел в Залайгуста и вновь застал его возле окна. Как в тот день, когда он отправлял меня на землю. Я встал рядом с ним. Мы смотрели на мир за стеклом. Ангелы летали над облаками, улыбаясь друг другу. Но после всего случившегося увиденное не радовало. События последних недель что-то сломали внутри меня. И единственным, что влекло и будоражило, была земля. Один раз попробуешь и не сможешь остановиться. Кажется, я наконец-то понял, что означает эта фраза. Я не знал, с чего начать. Айгуст молчал и словно не замечал меня. Провинился ли я в чем-нибудь? В голову ничего не приходило. Валентина сказала, что меня не должны наказывать за физический контакт с демоном. А значит, волноваться не о чем. Может, Айгуст просто о чем-то задумался? Я кашлянул, чтобы привлечь его внимание. И, кажется, это сработало. «Будешь чай?» Тихо спросил он, совсем как в тот раз, когда решил послать меня на землю. По правде говоря, мне ужасно хотелось повторить всю суматоху той встречи. Я согласился на чашку ангельского чая. Он успокаивает и помогает собраться с мыслями. Это как раз то, что мне нужно. Мы все так же стояли у окна. И если быть предельно честным, меня это начало немного раздражать. Мы ведь не могли хранить тишину вечно. Кому-нибудь все равно пришлось бы заговорить первым. И мне было бы легче это сделать, если бы я знал, что Айгуст хочет услышать. Ведь разговор приятен только в том случае, если он интересен обоим. Я потер переносицу большим и указательным пальцами и уставился на ангела, которого долго считал отцом. Мудрость Айгуста неоспорима. Но ввиду сложившихся обстоятельств я совершенно не знал, что думать. Переполох с землей и обещанием, которое не хотело оставлять меня в покое, слух про медленную смерть Айгуста. Чему верить? Куда идти? Что делать? Я жаждал рассказать об улыбчивых облаках Айгусту, но боялся. Я ведь мог предсказать, как он отреагирует. По головке не погладит уж точно. Когда я поставил чашку на подоконник, она мгновенно превратилась в белый пепел. Я зачерпнул его пальцем и понюхал. Пахло ванилью. Неудивительно. На небе все не настоящее. Кроме ангелов и демонов. «Крис!» — хрипло сказал Айгуст. Слишком хрипло. Я посмотрел на наставника, забыв про пепел. И спустя пару секунд его остатки испарились. «Что с вашим голосом?» — спросил я, не давая ему возможности продолжить. Меня беспокоила его речь. Точнее, ее звучание. Ангелы говорят чисто и звонко. Хрипотца дана демонам. Она придает им сексуальности. «Послушай, мальчик мой...» Айгуст взял меня за руку и усадил на стул. А сам опустился напротив. Его мантия немного сползла, обнажив костлявую ногу. Он заметил мой взгляд. Поэтому поспешно поправил одежду и начал поглаживать бороду, которая за время моего отсутствия стала еще длиннее. «Я хочу извиниться за то, что отправил тебя на землю, не считаясь с правилами. Я не знаю, что на меня нашло. Но я очень жалею, что не могу ничего исправить. Из-за моей глупости все пошло наперекосяк. И скот наполовину проклят». Айгуст покачал головой. Мне хотелось сказать, что наоборот. Это было лучшее его решение. Но, заметив, что учитель еще не договорил, я продолжил сидеть молча. «На третьем небе мы не смогли ничего сделать. Скот не горит, как положено гореть проклятым китарой». Я свел брови к переносице. «Это невозможно». «Саргасы и архангелы пытаются выяснить причину всего этого безумия. Такое чувство, словно души скота никогда не существовало». «А может, так и есть? Душа — слишком большая роскошь для демона». «Милый мой, даже у Люцифера есть душа. Демоны умеют скрывать свои чувства и относиться с безразличием ко всему, что их окружает. Но даже они способны полюбить. А любовь — самое большое доказательство того, что душа у них все же есть. Ладно, хорошо, я понял. Хотя я не слишком верил. Где же тогда душа Скотта? Она заблудилась. Все сводится к тому, что Китара, проклявшая Скотта, была с ним знакома. Не все Китары целятся только в сердце. Слабо улыбнулся Айгуст. Мне меньше всего хотелось говорить о Скотте. Как бы подло это ни звучало. Увидев исхудавшую ногу Айгуста, я не мог больше ни о чем думать. Поэтому, убрав все сомнения, я перешел к волновавшей меня теме. «Что с вашим телом?» — спросил я, и Айгуст поднял на меня свои ярко-голубые, как летнее безоблачное небо, глаза. Он тяжело вздохнул, и мне показалось, что наставник попытался собраться с духом. А значит, мне предстояло услышать нечто ужасное. «Я очень жалею о том, что отправил тебя на землю», — снова сказал он, и я хотел закатить глаза из-за того, что он ходил вокруг да около, пока я трясся в ожидании. Но внезапно Айгуст продолжил. «Но я раскаиваюсь не по собственной воле». Посмотрев на него, я опять сильно нахмурился. «Что? Что это значит?» Поднявшись со стула, я начал мерить шагами зал. Кажется, я начал все понимать. «Крис, мне осталось недолго». «Почему он говорил об этом так спокойно?» Я продолжал расхаживать и думать, пытаясь сложить пазл и понять, из-за чего это случилось. За что его наказали? «Айгуст, за что? Просто ответьте, почему они это сделали?» Встав перед ним, потребовал я, когда ком в горле начал превращаться в огромный шар. «Я все расскажу. Но для начала сядь и успокойся». Он указал на стул, а затем резко отстранился и одной рукой схватил подол белоснежной мантии, а вторую протянул мне, чтобы я помог ему встать. «Лучше сходим на облако. В Академии слишком много ушей», — рассматривая потолок и стены, произнес он. Мы медленно брели по коридорам. Я молчал, пытаясь настроиться на предстоящий разговор. Мне требовалось как минимум 10 чашек чая Айгуста. Я не знал, чего ожидать и как реагировать на его слова, вне зависимости от того, насколько больно мне будет. Айгуст воспитывал меня очень долго. Он относился ко мне не как к другим ученикам Академии. Мы были друг для друга чем-то большим, нежели просто студент и учитель. Каждый вопрос, каждую трудность я решал вместе с Айгустом. Мне доставалось больше, чем остальным ангелам. Но я знал, что он наказывает меня во благо, пытаясь создать для меня потрясающее ангельское будущее. И теперь, когда я должен был узнать нечто неприятное, вызывающее дрожь в теле, что мне было делать? Как себя вести? К сожалению, Айгуст в этом вопросе вряд ли мог помочь. Мы ушли далеко от Академии. Хотя, обернувшись, еще можно было видеть ее окна и некоторые мелкие детали. Я помог сесть Айгусту на край облака и сам устроился рядом. Под нашими ногами не было ничего, кроме густого белого тумана, сквозь который летят ангелы при падении. Хотя вряд ли им есть дело до какого-то тумана. Поддавшись вперед, я посмотрел вниз. Мне было очень любопытно узнать, что будет, если просто спрыгнуть. Я приземлюсь так же, как в первый раз, или меня ждет что-то более неприятное? Насколько мне известно, у облаков на первом небе нет твердой оболочки. А значит, можно запросто пролететь сквозь них. «Спустя некоторое время после того, как я отправил тебя на землю, ко мне пришла Сати», — начал Айгуст. «Она показала мне серое пятно на своих ключицах. Ты знаешь, что это значит, Крис?» Я кивнул. «Сати сказала, что к ней приходили саргасы, когда пропал Скотт. Только в тот момент я узнал, что она отправила его вслед за тобой. Странно, что высшие не поняли этого сразу. И мы с Сати поняли, что натворили. Знакомить демона и ангела с человеком, превратив их в полулюдей — самое большое нарушение, Крис. Мы попытались все исправить. Муж Сати, узнав об этом, пришел в ярость. Было очевидно, что Сид не может ничего сделать, что он не пойдет против закона. Через неделю архангелы и саргасы пришли к нам и, не проронив ни слова, поселили в наших сердцах такую печаль, из-за которой хочется умереть. Я попытался справиться с этим, но потом заметил, что мое тело начало иссыхать и перестал бороться. Это была ошибка, за которую я поплатился. Я хотел молить высших, чтобы они поместили мою душу в капсулу, потому как терпеть такие мучения тяжелее, чем может показаться. Но я передумал, потому что не мог уйти прежде, чем ты бы все узнал. Я не мог покинуть тебя, ничего не рассказав. Потом произошел инцидент со Скоттом, и архангелам пришлось вызвать меня, потому что я все еще вхожу в круг высших, и без меня они бы ничего не смогли выяснить. Но теперь я больше не смогу пользоваться библиями. Прежде чем моя душа превратится в прах, я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Я внимательно посмотрел на Айгуста. Борись, Крис. Борись до последнего. И отдай свои крылья, когда будешь умирать. Тому, кого действительно любишь. Что это значит? Не понял я, но учитель покачал головой. Я не могу сказать. Но тебе не стоит переживать. Все будет хорошо. У каждого ангела иссыхают крылья, но потом вырастают новые. У каждого ангела умирают крылья. Улыбнулся он, а я продолжал хмуриться. Его слова казались бессмысленными. История Айгуста не оставила меня равнодушным. Я страшусь того дня, когда в мою комнату ворвется Марф и скажет, что Айгуста больше нет. Я не знаю, как жить дальше. Это будет ужасный день. И мне хочется кричать от того, что я не могу ничего исправить. Моя вина в этой истории тоже есть, и она не маленькая. Если бы я лучше выполнял задание, возможно, этого всего можно было избежать. Раз Айгуст иссыхает, а его душа медленно превращается в прах, я могу задать вопрос, не боясь, что он остро на него отреагирует. Не спросишь, не узнаешь. «Айгуст», — начал я, пока мы смотрели на горизонт. Там вдали не было ничего, кроме тумана. «Ты когда-нибудь хотел спуститься на первое небо?» «Почему ты спрашиваешь?» Я сглотнул и хотел было сменить тему, но... Нет, не мог этого сделать. Я не мог ему во всем признаться. Он скажет, что это плохо, что я предатель, который решил пойти против закона и правил. «Крис?» «Забудьте, вы сказали, что я должен отдать свои умирающие крылья тому, кто мне дорог, так?» Он кивнул. «Как именно это сделать?» «Перо. Вся сила в перьях». «А что, если это вовсе не ангел? То есть я имею в виду, если тот, кто мне дорог, находится, к примеру, на земле. Я знал, что Айгуст меня подловит. Знал, о ком он подумает. От него сложно что-то утаить. Практически невозможно». «Кристиан, ты ведь что-то не договариваешь, так?» Я молчал, надеясь, что все-таки получится перевести беседу в другое русло. Но в голову ничего не приходило. «Пока ты был там», — указав пальцем вниз, начал Айгуст. «Ничего не произошло?» «В чем смысл молчать? Я могу сказать ему обо всем, кроме улыбающихся облаков. Он должен понять меня. И я ведь не влюбился в Скарлетт, чтобы беспокоиться. Когда я вставляю в предложение слово «влюбился» и имя Скарлетт, какая-то странная дрожь проходит по телу. Словно я несу чушь, словно я лгу сам себе и пытаюсь отвернуться от правды. Но я не чувствую влюбленности. Я вообще без понятия, что должен чувствовать ангел-хранитель, когда влюбляется в своего подопечного. Я просто слишком привык к земле, и когда проснулся в своей комнате после возвращения, почувствовал, будто что-то не так. Я не чувствовал себя дома. Это должно пройти? Я же должен снова привыкнуть. С надеждой посмотрел я на Айгуста. Я не могу тебе ответить, мой мальчик. Земная жизнь — большой соблазн для многих ангелов. В прошлом столетии ангелы сотрудничали с демонами, чтобы стать падшими и темными. Они были готовы терпеть невероятную боль, а это страшная боль, когда тебя лишают крыльев. Только для того, чтобы ходить в земные бары и заводить случайные знакомства. Именно так в прошлом веке на Землю отправилось больше 15 тысяч ангелов. И из-за них и появился род нефилимов. Скарлетт нравятся нефилимы. Заметил я, откинув всю остальную часть рассказа Айгуста. Помню, когда она призналась в этом, я чуть не упал в обморок. Скарлетт не знает о нашем существовании. Поэтому для нее нефилимы всего лишь очередная легенда, о которой пишут в книгах. Впрочем, как и все остальное. Я бы хотел встретиться с ней еще раз. Когда я смогу вернуться к заданиям? Только когда Скотт поправится? К сожалению, да. К этому времени ты отдохнешь и наберешься сил. Айгуст. Следующие слова дались мне очень тяжело. Но я не мог не спросить. Кто займет твое место? Я не знаю. Когда душа Скотта вернется в тело и он очнется, будет видно. Учитель улыбнулся и положил на мое плечо свою сморщенную худую ладонь. Я посмотрел вдаль и прищурился. Мне впервые хотелось плакать. Говорят, что одна слеза ангела способна исцелить человека от всех болезней. А что, если я заполню слезами целую пробирку? Это исцелит Айгуста? Я в очередной раз проглотил нарастающий ком в горле и придвинулся ближе к Айгусту. Он улыбнулся и приобнял меня. Казалось, в одном прикосновении могут быть собраны решения всех проблем, особенно если это объятие близкого тебе ангела или человека. Но сейчас даже объятия не помогли мне понять, что делать дальше. Есть полная уверенность в том, что покинувшая Скотта часть души вернется в оболочку. Если верить вашим словам, все придет в норму. Айгуст кивнул. А можно узнать, когда именно это случится? Нет. Об этом никто не знает. Душа Скотта обязательно соединится с оставшейся в теле частью. Мы впервые сталкиваемся с тем, чтобы Китара атаковала таким образом. В случае Скотта все намного сложнее, чем с другими ангелами и демонами. Как думаете, ему сейчас очень больно? Мне было важно знать. Я даже представить не могу, что с ним творилось. Я слышал только рассказы о проклятиях, но сам, слава богу, не испытывал подобного. Еще один нюанс, с которым мы столкнулись впервые. Насколько тебе известно, обычно страдает лишь та часть души, которую забрали. Если, конечно, Китаре не удалось забрать все до капли. Но здесь страдает та, которая осталась в теле. Я опять нахмурился. Это все чертовски сложно и странно. Загадка на загадке. Разве Китара не должны действовать по одной схеме? Разве все не должно происходить одинаково со всеми ангелами и демонами? Какой Китарам прок заставлять мучиться ту часть души, которая заключена в оболочке, если они не могут ею полакомиться? Это будто сложный ребус. Ты вроде понимаешь решение, но в то же время оно ускользает. А картинки головоломки меняются. Все сводилось к тому, что Китара, которая прокляла Скотта, была с ним знакома. И я даже поверил в это. Но теперь я абсолютно ничего не понимал. Что она задумала? И ради чего напала? Зачем отклонилась от проверенной схемы? Полагаю, месть была жестче, кинь она отобранную часть души в костер. Разве нет? Не пытайся понять, что к чему, Крис. Ответы со временем приходят сами. Тихо сказал Айгуст, словно поняв по моему лицу, о чем я размышлял. Не могу выкинуть все это из головы. Мне очень хочется узнать, что происходит сейчас со Скоттом и что он чувствует, признался я. С каких это пор? С нескрываемым любопытством спросил он. Разве ангелам не пристало жалеть других? Так тебе его жаль? Если только чуть-чуть. Когда Скотт придет в себя и немного окрепнет, ты сам сможешь у него все спросить. А сейчас мне пора в академию. Силы потихоньку покидают меня. Поэтому я не откажусь от отдыха. Я помог Айгусту подняться и дойти до зала, а там и до кровати. Грудь Айгуста высоко вздымалась и тяжело опускалась, словно он пробежал марафон и пытался отдышаться. Я сидел на краю постели и гладил его ладонь до тех пор, пока наставник не уснул. Мне совершенно не хотелось уходить. Рассматривая ангела, которого считал практически отцом, я пытался запомнить каждую морщинку на его лице. Аккуратно подняв края мантии, я увидел худые, покрытые гусиной кожей ноги и провел по ним пальцем, на котором остался песок. Я поморщился от боли. Хотелось отправиться к высшим и кричать на них долго и громко за то, что они заставили испытывать Айгуста такие муки. Рассказав мне все, пойдет ли он теперь к высшим и будет ли молить их о том, чтобы они поместили его душу в капсулу. Мне бы этого не хотелось, но остановить его я не посмею. Подойдя к окну, я раздраженно фыркнул и отвернулся. Меня безумно раздражала погода Ангуста. Хотелось добраться до солнца и выключить его на время. Эти улыбающиеся ангелы даже не догадывались о том, что из окна за ними наблюдал ученик, который боялся будущего. Но ведь никто не обязан горевать и печалиться вместе с тобой. Накрыв Айгуста одеялом, я последний раз окинул взглядом его комнату и вышел. В коридоре я встретил Валентину и без лишних слов схватил ее за запястье, отпустив его лишь только тогда, когда мы оказались за пределами Академии. Она ошарашенно смотрела на меня и часто моргала, пытаясь прийти в себя. Я схватил девушку за плечи и быстро сказал: «Покажи, как выглядит храм Пяти Библий издалека». Рот Валентины открывался и закрывался в течение нескольких секунд. Затем она снова быстро заморгала. Возможно, мои слова прозвучали слишком резко, но я больше не намеревался ждать. Я собирался выполнить самое глупое обещание в моей жизни. Это сложно, но выполнимо. Может быть, у меня получится провернуть все без каких-либо проблем. В конце концов, Валентина сдалась и, распахнув красивые крылья, схватила меня за руку, взлетая. Я вскрикнул и крепче ухватился за ее неожиданно сильную руку. Мои крылья по-прежнему были невидимы, а значит, и летать у меня, скорее всего, не получится. Надо было спросить у Айгуста о них. Ангельский город не слишком большой, но я был уверен, что храм Пяти Библий располагается где-то на его краю. И я не ошибся. Когда Валентина отпустила меня, я приземлился на невероятно мягкое облако. Неужели она злилась на меня? Ну разве я сделал что-нибудь такое, что ей могло не понравиться? Не припомню. Я поднялся на ноги и поправил края одежды. Я ожидал увидеть нечто похожее на земные церкви. Но моим глазам открылась куда более величественная картина. Здание напоминало шикарную усадьбу, в которой могли бы жить земные императоры. Храм был белоснежным и неимоверно огромным. Строение ограждал высокий забор, а вход охраняли два ангела высшего разряда. «Если ты притронешься к ограде, то тебя ударит ангельская молния, и ты пролежишь без сознания 3 дня», — пояснила Валентина, смотря вперед. «Почему именно 3?» Не отрывая взгляда от храма, поинтересовался я. «Бог любит Троицу?» Краем глаза я заметил, как Валентина пожала плечами и сделала шаг вперед. «Так, может быть, ты объяснишь, зачем хотел увидеть храм? Это чем-то тебе помогло?» Осторожно спросила она. Я попытался запомнить все ходы и выходы и прикинул примерную высоту забора. Я изучил стражу, хотя издалека ее было сложно рассмотреть в деталях, но, к счастью, ангельское зрение было все еще при мне. Ангелу ученику не справиться с такой хорошей защитой. Мне определенно требовалась помощь Скотта, и я определенно нарывался на проблемы. «Ничем», — тихо ответил я.